«Эй, а где Димитрос?» — раздался чей-то пьяный голос. «Он только что был здесь». «Наверное, решил вернуться к девочкам», — последовал ответ. «Иди и верни его. Мы сейчас отправляемся обратно на остров. И если он останется в городе, хозяин будет недоволен». От катера оторвалась тень, и Майкл увидел еще одного бандита. Почесывая затылок, тот приблизился к своему дружку, лежавшему без сознания на пирсе. Спросил, слегка пнув его ногой. «Что с тобой, Димитрос? Перепил, что ли?» Майкл вывел из строя и его. Затем изъял у него оружие, подошел к катеру. А там сразу взял на мушку двух оставшихся типов. «Мужик, ты чего?» — удивился один из них. «Мы работаем на Георгиоса Кастандилиса. Ты что, не в курсе? Так что вали отсюда, иначе тебе будет очень плохо». «Притащите своих товарищей на борт», — скомандовал Майкл и ткнул одному из субъектов в лицо пистолет. «Да он не шутит», — перепугался трезвее на глазах бандит. Майкл с омерзением смотрел на наемников Кастандилиса. А ведь когда-то он ничем не отличался от них, работал на Сида Лоретти и считал себя пупом земли, не задумывался о добре и зле. Мужчины перетащили Димитроса и его товарища, оглушенных Майклом, на катер, и погрузили их в трюм. «Кто из вас управляет катером?» — спросил Майкл. Типы ткнули в Димитроса. «Кто еще?» Бандиты переглянулись. Один из них нехотя сообщил. «Ну, и я тоже». Майкл ударил рукояткой пистолета его товарища. Тот повалился в трюм. Молодой человек закрыл тяжелую крышку, навесил на нее замок, а ключ выбросил в воду. Затем приказал четвертому Верзиле: «Заводи мотор. Мы направляемся к острову». «Ты что, спятил?» — развязно спросил его бандит. «Если нужны бабки, забирай и вали отсюда. Только все равно мы тебя найдем. Самое позднее — завтра. И тогда тебе придется несладко. На людей Кастандилиса никто не смеет нападать». Майкл сунул ему под подбородок пистолет. «Ты слышал, что я велел? Мы направляемся к острову». «Ты с ума сошел, мужик!» — рассмеялся бандит. «Там же три десятка вооруженных охранников, не считая прислуги хозяина. Тебя непременно схватят, так что моли Бога, чтобы ты умер еще до того, как окажешься в наших руках. Кое-кто из ребят любит пытки, и они испробуют на тебе свои садистские приемчики». Бандит продолжал запугивать Майкла, но подчинился и завел мотор катера. Минуту спустя они покинули порт и направились к острову. По пути Майкл стал выспрашивать у бандита все, что тот знал о девушке, которая содержалась там в качестве пленницы. Но знал он мало. «Я ее не видел, только слышал, что у хозяина появилась новая любовница, и как будто он похитил ее для какой-то особой цели. Что за цель, понятия не имею». Когда приблизились к острову, запищала рация. Майкл, держа у головы бандита пистолет, приказал: «Отвечай. Если посмеешь сказать лишнее слово, я без колебаний спущу курок. Так что выбирай, что тебе дороже — собственная жизнь или благополучие хозяина». «Эй, я все сделаю, как ты скажешь», — довольно испуганно откликнулся бандит. «Только не понимаю, на что ты надеешься? Проникнуть на остров ты сможешь, а вот покинуть его — нет». «Катер слушает. Да, у нас все в полном порядке. Направляемся на базу». Во тьме вырисовывались очертания большого острова. Когда-то это был клочок выжженной земли и загаженных чайками скал. Но Кастандиллис приобрел его около 20 лет назад, и, вложив, по слухам, не меньше 50 миллионов, превратил в неприступную крепость. Приглашения на остров удостаивались только самые важные гости, и говорили, что у грека имеется подземный бункер, простирающийся едва ли не под всем островом. Он построил его на случай ядерной войны, и там можно автономно жить в течение многих лет. Катер вошел в небольшую бухту. Майкл заметил две вышки, с которых светили лучи прожекторов. Когда катер пришвартовывался к пирсу, Майк вывел из строя последнего бандита и, обнаружив в подсобном помещении моток веревки, крепко связал ему руки и ноги, а рот заткнул тряпкой. Из трюма слышались приглушенные крики и ругательства. Трое верзил пришли в себя и пытались выбраться на волю. Майкл отыскал и прихватил с собой еще и автомат из арсенала, имевшегося на катере, и вышел на пирс. Раздался голос охранника. «Как прошла поездочка в город? Хозяин обещал, что завтра наступит наш черед». Изображая из себя пьяного, шатаясь и нечленораздельно бормоча, молодой человек направился по пирсу к лифту, который вел на плато, где находился дворец Кастанделиса. Пока никто не обращал на него внимания, но Майкл знал, что времени у него в обрез. Пока сюда плыли, он сумел выведать у бандита сведения о том, как проникнуть во дворец. В нем было не меньше 350 комнат, к тому же имелся подземный уровень. Пленницу вроде бы держали в одной из комнат недалеко от апартаментов хозяина. Выйдя из лифта, Майкл оказался в подсобном помещении дворца. Куда идти? В глазах зарябило от большого количества металлических лестниц и темных проходов. Присмотревшись к стрелкам, Майкл увидел надпись «Кухня». Туда он и направился. По дороге наткнулся на охранника, который окликнул его, а когда Майкл не остановился, попытался его задержать. Пришлось вывести его из строя и запихнуть в небольшую комнатку, в которой находились очищавшие воздух агрегаты. Было почти 6 часов утра, но на кухне царила легкая паника. Майкл услышал, как шеф-повар подгоняет своих работников. Мол, хозяин проснется к 8, и к тому времени завтрак для него должен быть готов. В коридоре Майкл остановил одного из официантов. «Ты знаешь, где находится девушка?» — спросил он. Официант затрясся. «Какая девушка, господин? На острове их много. Служанки, горничные, садовницы». Его взгляд упал на автомат, и парень побледнел. «Думаю, ты знаешь, что за девушку я имею в виду», — ответил Майкл. «Она находится на острове уже некоторое время, причем не по собственной воле». Официант испуганно замотал головой. «Да-да, я понял, кого вы имеете в виду. Я отведу вас к ней, только не стреляйте». Они на лифте поднялись наверх, прошли бы бесконечно длинному коридору и оказались около изукрашенной двери. «Ключа у меня нет», — сообщил официант. Майкл попытался вышибить дверь ногой. Она поддалась с третьего удара. Он оказался в большой спальне и увидел фигуру, лежавшую на кровати. «Лиза, это я, Майкл», — произнес он, подходя к пленнице. Раздался истошный крик. Зажегся светильник, и Майкл увидел молодую брюнетку, известную итальянскую киноактрису, блиставшую в фильмах Феллини. «Что вы здесь делаете?» Прижимая к голому телу простыню, возопила она. «Помогите!» Майкл понял, что ошибся. Наверняка в огромном дворце Кастанделиса имелось несколько пленниц. Впрочем, сейчас нельзя было сказать, что звезда экрана рада своему освобождению.